Он не представлял, что делать дальше. Если бы хоть знать, как называется место, где жена покинула его. Перед его глазами ожили и бар, и особенно тот, похожий на него, Стива, пьяный блондин, которого он именовал братом. В такие минуты подобные вещи просто не могут не вспомниться. Он видел та же участок дороги до перекрестка, пустырь, где, кажется, различал фабричные строения. Это было где-то не доезжая Провиденса. Но потом Стив столько раз брал в объезд, что уж не мог сказать, сколько дотуда, 20 или 50 миль. Тогда он не обращал внимания на дорожные указатели. Вселенная представлялась ему бесконечной автострадой, по которой мимо красных и синих огней баров стремительно несутся 45 миллионов автомобилей. «Это его ночь», — убежденно рычал он. «Плохие новости?» Он вернулся, сел на свое место и посмотрел на официантку глазами потерянного ребенка. Она больше не улыбалась. Стив догадался, что она сочувствует ему. И, смущенный тем, что доверяет молоденькой незнакомой девушке, выдавил. «Жена. Несчастный случай?» «Не знаю. Пытаюсь выяснить. А ответить толком никто не может. Где это произошло?» «Тоже не знаю. Не знаю даже, что произошло. Вчера вечером мы в хорошем настроении выехали из Нью-Йорка за детьми в Мэн. Где-то, почему, неважно, жена решила ехать дальше автобусом». Он опустил голову и не заметил, что взгляд официантки стал пристальнее. «Вы видели, как она села в автобус?» «Нет, я был в баре метрах в 500 от перекрестка». Он больше не стеснялся. Ему просто необходимо поделиться с кем-либо. «Как называется место, не помните?» «Нет». Она понимала причину его забывчивости, но это было ему безразлично. Если бы сейчас от него потребовали публичного покаяния, он, не задумываясь, принес бы его немедленно. «Это было в Коннектикуте?» «Во всяком случае, до Провиденса. Я, наверное, на всю жизнь возненавижу этот город. Я много часов кружил вокруг него». «В какое время ночи?» Он беспомощно пожал плечами. «А ваша жена светлая шатенка. На ней зеленый костюм и замшевые туфли такого же цвета». Он так стремительно вскинул голову, что у него заломило в затылке. «Откуда вы знаете?» Она достала из застойки местную газету, а он, протянув за ней руку, опрокинул чашку с кофе, которая упала на пол и разбилась. «Пустяки». И тут же, чтобы успокоить его, официантка добавила, она жива и вне опасности, если, конечно, тут пишут о ней. Самое удивительное, что четверть часа тому назад в гараже он видел грузовичок, с которым прибыли бостонские газеты. Хотел купить одно, а потом позабыл. «Вот здесь, на последней полосе», — сказала официантка, наклонившись над ним. «Там печатают последние известия за ночь». Коротенькая заметка была заглавлена «Неизвестная женщина, жертва покушения на шоссе». Около часа ночи у дороги номер 3 вблизи поворота на Пенничак найдена без чувств женщина лет 30. Судя по изорванной одежде и ране на голове, она подверглась нападению. Ее доставили в больницу у Уотерли, но дать показания она пока что не в силах. Состояние удовлетворительное. Приметы. Рост 1 метр 65 сантиметров, кожа светлая, зеленый костюм и замшевые туфли того же, но более темного цвета, приобретены в универсальном магазине на 5-й авеню в Нью-Йорке. Сумочки на месте преступления не обнаружено. Девушке пришлось отойти от стойки, чтобы обслужить пожилую чету, подъехавшую в открытом Кадиллаке. Мужчина лет 70 держался очень прямо. Загорелое от пребывания на свежем воздухе лицо, белый шерстяной костюм и бледно-голубой галстук, седые шелковистые, как у жены, волосы. Спокойные, улыбающиеся, оба вели себя в кафетерии с такой же утонченностью, как в салоне. Изысканно вежливо обращались к официантке, оказывали друг другу знаки внимания. Так и хотелось представить их себе в просторном загородном доме, окруженном безупречно подстриженными лужайками. Они покинули его, чтобы навестить внуков. В пакетах, громоздившихся на обтянутом красной коже сиденье машины, явно лежали игрушки. Прожив лет 30-35 вместе, они не разучились влюбленно улыбаться друг другу и соперничать во взаимной заботливости. Стив, опустив газету на колени, даже не заметил, что пристально разглядывает эту пару, пока официантка, записав заказ в блокнот, не вернулась к нему. Ему нечего было ей сказать. Ему нечего было сказать кому бы то ни было, кроме Нэнси. Ему нужно одно, чтобы кто-нибудь поддержал его хотя бы дружеским взглядом. И он ждал девушку, оправдывая себя тем, что у него нет мелочи для телефона. Когда официантка поставила бекон на плитку для подогрева, он тихо пояснил. «Это про мою жену. Я так и подумала. Еще раз разменяете?» Он протянул $2, и она дала ему пригоршню 10 центовиков. «Выпейте сначала кофе. Налить горячего? Благодарю». Кофе он выпил скорее из признательности, чтобы доставить ей удовольствие, затем направился в кабину и закрылся. Телефонистка, еще ничего не слыхавшая, узнала его по голосу и удивилась. «Опять вы? Это разорится недолго. Дайте больницу Уотерли в Рот-Айленде. Кто-нибудь заболел?» «Жена». «Извините, ради бога». «Не за что». Он слышал, как она говорит. «Алло, Провиденс? Дайте больницу Уотерли. Поживей, милочка, это крайне срочно». Ожидая соединения, телефонистка вновь обратилась к нему. «Несчастный случай? Это ее вы пытались найти в Мэне?» «Да». «Алло, больница? Не вешайте трубку». Он не обдумал, с чего начать. Все было так непривычно, что он поневоле терялся. «Я хотел бы поговорить с миссис Хоген. Миссис Нэнси Хоген». Он повторил фамилию по буквам. Дежурная повторила в свой черед и кого-то спросила. «Ты ее знаешь?» «В списках такой нет. Посмотри в родильном». «Не надо, мисс», — вмешался Стив. «Мою жену ночью ранили на дороге и отвезли в вашу больницу. Обождите, здесь какое-то недоразумение». Он не предполагал, что даже теперь, когда Нэнси нашлась, с ней будет так трудно связаться. «Тут действительно недоразумение», — подтвердили ему после долгого ожидания. «С 11 вечера больница переполнена, и мы никого не принимали. Койки стоят даже в коридорах. Но в газете написано... Минутку. Возможно, ей оказали первую помощь в приемном покое, а потом отправили в другое место. В такой уикенд другого выхода нет». Он услышал в трубку сирену скорой помощи, видимо, со двора больницы. «Позвоните в Нью-Лондон. Обычно мы отправляем туда». Дежурная не договорила, ее позвал мужской голос. Стив, уверенный, что телефонистка не отключилась, спросил. «Слышали?» «Да, они там с ног сбились. Соединить вас с Нью-Лондоном? Пожалуйста. Ждать долго? Не думаю. Опустите 40 центов». Он вдруг почувствовал такую усталость, что попросил бы официантку позвонить вместо него, если бы осмелился. Ночью он видел машины скорой помощи и потерпевших, которые ожидали их прибытия на дороге. Но, разумеется, не подумал, каково родственникам, вроде него, когда, пытаясь навести справки, они сталкиваются со всякими несуразными сложностями. «Нью-Лондонская больница слушает». Он задал тот же вопрос, что и звоня в Уотерли. Дважды повторил фамилию по буквам. «Вы не знаете, она не в хирургическом отделении?» «Не знаю, мисс, это моя жена. Она подверглась нападению на дороге». Внезапно он понял, насколько глупы его вопросы. Нэнси не может значиться под своей фамилией. Газета же сообщила, что личность ее не установлена. «Вы слушаете, в списках ее фамилии наверняка нет. Под каким же именем она зарегистрирована?» «Ни под каким. О случившемся я только что узнал из газеты. Возраст? 34 года. На вид не более 30. В газете тоже указано 30.